Гимн начинался тихо, затем напев стал громче, все более ширясь до слов «Милосердная Матерь Божия» и постепенно стихал, покуда не замер на словах «Блаженные небесные врата», словно унесся на крыльях вечернего ветра. Девушки все еще стояли на коленях, охваченные пламенным благочестием. Священник бормотал молитвы, а издали, точно хор ангельских голосов, с покрытого облаками ночного неба, звучал гимн «Блаженные небесные врата», который по пути домой затянули крестьяне. Наконец священник благословил молящихся. Тогда девушки поднялись с колен и обняли друг друга. Неизъяснимая печаль, сотканная из восторга и скорби, казалось, безудержно рвалась наружу из их груди, и горючие слезы, катившиеся из глаз, были каплями крови, которые сочились из их израненных сердец. «То был он!» — едва слышно прошептала принцесса. «Он!» — повторила Юлия. Они поняли друг друга. Умолкший лес стоял полный предчувствия, словно ожидая, когда поднимется луна и прольет на него свое мерцающее золото. Хорал, все еще звучавший в ночной тиши, казалось, возносился к облакам, что алой грядой опустились на горы, как бы указывая путь яркому светилу, перед которым уже меркли звезды. «О, — проговорила Юлия, — что же нас так волнует и пронзает нам душу такой скорбью? Послушай, каким утешением звучит доносящийся к нам издали хорал. Мы сотворили молитву, и из золотых облаков полились к нам светлые волоса, сулящие небесное блаженство». «Да, моя дорогая Юлия», — серьезно и твердо ответила принцесса, — «там над тучами спасение и блаженство. И я бы хотела, чтобы небесный ангел вознес меня к звездам прежде, чем мною овладеют темные силы. Я хотела бы умереть, но я знаю, меня похоронят в княжеском склепе, и погребенные там предки не поверят, что я умерла, они сбросят с себя оцепенение смерти и, восстав к призрачной жизни, прогонят меня, и тогда меня не примут ни мертвые, ни живые, и я нигде не найду приюта. Что ты говоришь, Гедвига? Боже мой, что ты говоришь? Что ты говоришь, в испуге?» — вскричала Юлия. «Мне уже однажды это приснилось», — продолжала принцесса, тем же вялым, равнодушным тоном. «А может быть, какой-нибудь мой свирепый предок стал вампиром и сосет мою кровь? Не от того ли у меня так часто бывают обмороки?» «Ты больна!» — воскликнула Юлия. «Ты тяжело больна, Гедвига. Тебе вреден ночной воздух. Пойдем скорее домой, пойдем!» С этими словами она обняла принцессу, которая, не прикословя, позволила себя увести. Месяц поднялся высоко, заливая волшебным светом деревья и кусты, а те шумели и шелестели на тысячу ладов, ласково перешептываясь с ночным ветерком. «Как прекрасен все-таки мир!» — сказала Юлия. «И как щедра природа, которая дарит нам свои дивные чудеса, будто добрая мать любимым детям! Ты так думаешь?» — отозвалась принцесса и, немного помолчав, продолжала. «Я бы не хотела, чтобы ты слишком близко приняла к сердцу сказанные мною слова, и прошу тебя считать их изъявлением дурного расположения духа. Тебе еще неведома губительная скорбь жизни. Природа жестока. Она бережет и лелеет только здоровых своих детей, и больных же покидает и даже обращает против них свое грозное оружие. О, ведь ты знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей, предназначенной для того, чтобы упражнять силу ума и рук, но теперь все переменилось, ибо я не вижу ничего, не жду от природы ничего, кроме ужасов и страданий. Мне было бы приятнее скользить по ярко освещенным залам среди разнообразного общества, чем бродить с тобой вдвоем в эту светлую лунную ночь». Юлии стало страшно. Она заметила, что силы Гедвиги быстро иссякают, и ей лишь с величайшим трудом удавалось поддерживать принцессу во время ходьбы. Наконец, они достигли дворца. Невдалеке от него, на каменной скамье под кустом бузины, виднелась какая-то темная фигура. Заметив ее, Гедвига радостно воскликнула: «Благодарение Пречистой Деве и всем святым, это она!» И, точно почувствовав вдруг прилив сил, она отстранила Юлию и направилась прямо к сидящей фигуре, которая поднялась со скамьи и проговорила глухим голосом: «Гедвига, мое бедное дитя!» Юлия увидела женщину с головы до ног, закутанную в темный плащ. Черты ее лица скрывала густая тень. Юлия остановилась, трепеща от ужаса. Женщина и принцесса опустились на скамью.